Фредерик Мариетт. Маленький дикарь. Глава первая. Я собираюсь написать весьма необыкновенную историю, с чем вполне согласится читатель, когда прочтет эту книгу. Существует целый ряд рассказов про взрослых людей, заброшенных на пустынные острова, и все они читаются с большим интересом. Но мне кажется, я представляю собой первый пример мальчика, покинутого на необитаемом острове. Тем не менее, все это действительно случилось со мной. И я буду рассказывать не что иное, как собственную свою историю. Первые смутные воспоминания моего детства переносят меня на этот остров и вызывают в памяти моей образ человека, с которым я часто гулял по берегу моря. Во многих местах приходилось карабкаться с большим трудом по утесам, и спутник мой должен был перетаскивать меня на опасных местах. Он был очень груб и не ласков со мною, что может показаться несколько странным, так как я был единственным его товарищем на этом острове. Но он вообще был мрачен, угрюм и груб по характеру. Ему зачастую приходилось просиживать целыми часами молча, прикорнув где-нибудь в углу нашей хижины. Иногда он целыми днями глядел на море, словно ожидая чего-то, чего именно я тогда не знал. Когда я спрашивал его об этом, он не отвечал. И если находился поблизости от меня, я обыкновенно получал подзатыльник. Воспоминания мои начинаются с того времени, когда мне было лет 5, а может быть и меньше. Я могу теперь восстановить все, что удалось мне услыхать и выведать от моего сотоварища в разное время. Не сразу узнал я, каким образом мы очутились в этом пустынном месте. Стоило мне это большого труда. Он обыкновенно бросал в меня камнем, когда я задавал ему вопросы. То есть в том случае, если я повторял вопрос после отказа с его стороны отвечать мне. Однажды, когда он лежал больной, мне удалось узнать кое-что. И то лишь посредством отказа ухаживать за ним и приносить ему пищу и воду. Он страшно сердился и грозил отомстить мне, когда выздоровеет. Но мне было все равно. Я начал развиваться и чувствовать в себе некоторую силу, тогда как он слабел с каждым днем. Я его не любил, потому что никогда не видел любви от него. Этот человек относился ко мне всегда с большой строгостью и был груб и жесток со мной. Вот что услыхал я от него. 12 лет тому назад, что такое год я тогда еще не знал, английское судно, что значило судно, я также не знал, затонуло во время бури вблизи этого острова. 7 мужчин и 1 женщина спаслись, остальные все погибли. Судно разбилось в щепки, и ничего не удалось спасти. Оставшиеся в живых собрали куски дерева, из которого был построен корабль, и соорудили из них ту хижину, в которой мы жили. Все они малу-помалу перемерли и были тут же похоронены. Что значило умереть и быть похороненным, я в то время совершенно не понимал. Я родился на этом острове. Как же это я родился? Задавал я себе вопрос. Большая часть спасшихся от крушения умерли, когда мне не было еще 2 лет, и на острове остались только я, моя мать и теперешний мой товарищ. Несколько месяцев спустя умерла и моя мать. Мне приходилось задавать ему множество вопросов, чтобы уяснить себе все, что я слышал. В сущности, я только впоследствии отдал себе отчет во всем. Тогда же только наполовину понимал все то, что он мне говорил. Останься я на этом острове с другим человеком, я, конечно, многому бы научился из разговоров. Но мой компаньон не любил говорить. И еще менее того объяснять. Он звал меня просто мальчик, а я звал его хозяин. Его упорное молчание было причиной того, что я знал лишь весьма ограниченное количество слов. Кроме приказания сделать то или другое, принести нужное, он никогда ничего не говорил. Иногда, впрочем, хозяин бормотал что-то во сне, тогда я старался не спать и чутко прислушивался в надежде что-нибудь узнать. Конечно, не в начале, а когда стал постарше. Он вскрикивал: «Наказание! Наказание за мои грехи, тяжкие грехи! Боже, будь милосерден!» Но что значило наказание за грехи? Что такое Бог? Я тогда еще не знал, хотя и задумывался над словами, которые так часто слышал. Теперь я опишу наш остров и расскажу, как проходила наша жизнь. Остров был маленький, в нем не было, я думаю, и 3 миль в окружности. Это была скала, к которой невозможно было пристать. Море омывало его со всех сторон глубокими водами. Впоследствии я узнал, что он принадлежал группе островов, на которые жители Перу присылают ежегодно корабли для собирания гуана морских птиц. Наш остров был меньше других и в некотором от них отдалении. Гуано находилось на нем в меньшем количестве, поэтому им пренебрегали, и корабли никогда не подходили к нему. Нам видны были другие острова, но только в очень ясные дни, когда обозначались на горизонте наподобие тучки. Берега острова были так круты, что пристать к ним не было никакой возможности, а постоянный прибой океана сделал бы невозможной всякую нагрузку корабля. Таков был остров, на котором я находился в обществе этого человека. Наша хижина была построена из корабельных досок и леса и находилась под защитой утеса на высоте 50 ярдов над уровнем моря. Перед ней была площадка величиной приблизительно 30 ярдов в окружности. А с утеса падала струя воды, которая стекала в углубление, нарочно для этого выкопанное, и затем пробиралась на нижние утесы. Сама хижина была очень просторной и могла бы служить приютом для гораздо большего числа людей. Но все же не была излишне велика, ввиду того, что нам приходилось сохранять в ней провизию на многие месяцы. В хижине было несколько постелей на одном уровне с полом. Устроены они были очень удобно и мягко с помощью птичьих перьев. Убранства никакого не было, за исключением 2 или 3 топоров, притупленных от долгого употребления, оловянной кастрюли, небольшого ковшика и нескольких грубых сосудов для сохранения воды, выдолбленных из дерева. На вершине острова была мягкая поросль, и кустарник тянулся на некоторое расстояние по оврагам, которые спускались вниз от вершины до берега. Одной из самых тяжелых для меня работ было карабкание по этим оврагам за дровами. Но, к счастью, мы редко разводили огонь. Климат круглый год был теплый, и дождь шел редко, а если и шел, то большую частью попадал лишь на вершину острова и до нас не достигал. В известное время года в бесчисленном количестве прилетали птицы для вывода птенцов. Любимым местопребыванием их была сравнительно ровная, главным образом от накопления на ней гуана, площадка, отделенная от того места, где стояла наша хижина глубоким оврагом. На этой площадке, величиной приблизительно в 20 акров, морские птицы садились на яйца в расстоянии не более 4 дюймов друг от друга, и все пространство было сплошь покрыто ими. Там они оставались откладки яиц до того времени, когда птенцы могли оставить гнезда и улететь вместе с ними. В тот период времени, когда птицы прилетали на остров, у нас царили оживление, шум и суматоха. Но после отлета вновь наступали тишина и одиночество. Я всегда с нетерпением ожидал их прилета и был в восторге от этой суеты, вносившей радость и оживление в нашу жизнь. Самцы летали по всем направлениям за рыбой, кружились в воздухе, издавая громкие крики, на которые отвечали самки, сидевшие на гнездах. Для нас это была самая горячая пора. Мы редко трогали старых птиц, они в это время не были в теле. Но за несколько дней до того, как молодые птенцы готовились улететь из гнезда, начиналась наша работа. Невзирая на крики стариков, на их хлопанье крыльями и попытки клевать нам глаза, когда мы отнимали у них птенцов, мы брали их сотнями ежедневно. Переносили сколько могли на площадку перед хижиной, сдирали с них кожу, потрошили их и развешивали для просушки на солнце. Воздух на острове был до такой степени чист, что не могло быть никакого разложения. Таким образом, за последние 2 недели пребывания птиц на острове Мы собирали их достаточное количество, чтобы они могли служить нам пропитанием до следующего их прилета. Как только птицы высыхали, мы складывали их в один из углов хижины. Эти птицы, можно сказать, были единственным продуктом острова, за исключением рыбы и яиц, которые мы собирали в первое время кладки их. Рыбы было множество, стоило только закинуть удочку с утеса. Едва она успевала опуститься на незначительную глубину, как конец ее был уже схвачен. Надо сказать, что наш способ ловли был так же прост, как велика была прожорливость рыб. Удочка наша сделана была из жил альбатросов. Я впоследствии узнал название наших птиц. Но так как жилы эти были не более фута длины, то приходилось употреблять несколько штук и соединять узлами. На конце удочки прикреплялась приманка на толстой рыбьей кости. Как непросто было это устройство, оно вполне отвечало нашим требованиям. Рыбы были такие большие и сильные, что, когда я был еще мал, товарищ мой не позволял мне самому вытаскивать их, боясь, что они перетянут меня в воду. Когда же я подрос, то стал отлично справляться с ними. Такова была наша пища из года в год. Разнообразия никакого, разве иногда мы жарили рыбу или птиц на угольях, вместо того, чтобы есть их сушеными на солнце. Одеждой нашей мы также были обязаны пернатому племени. Мы сдирали кожу с птиц, не снимая с нее перьев, и шкурки эти сшивались вместе жилами, причем иголку заменяла рыбья кость. Эта одежда не отличалась особенной прочностью, но климат был настолько хорош, что мы не страдали от холода ни в какую пору года. Я ежегодно сшивал себе новую одежду во время прилета птиц, но к возвращению их от нее оставалось весьма мало. Клочки ее можно было найти на скалистых и крутых местах оврага, где мы собирали дрова. При таком образе жизни, со столь ограниченными потребностями, периодически удовлетворяемыми, причем один год почти не отличался от другого, легко можно себе представить, что мысли мои были весьма скудны. Кругозор мой мог быть шире, если бы товарищ мой не обладал столь мрачным, угрюмым и молчаливым характером. При данных условиях я смотрел на океан, на небо, солнце, луну и звезды с удивлением, смущенный, боясь задавать вопросы. И все кончилось тем, что большая часть моей жизни уходила на сон. Инструментов, кроме старых, у нас не было никаких. Да и те были бесполезны за негодностью. Занятий также никаких. Была одна книга, и я часто пытался узнать, что она такое и для чего, но ответа на свои вопросы не получал. Она лежала на полке, и если я пробовал брать ее оттуда, меня прогоняли. Так что, наконец, я стал смотреть на нее с некоторым страхом, как на какое-то непонятное мне существо. День проходил в полном бездействии и почти постоянном молчании. За сутки вряд ли произносилось более дюжины слов. Товарищ мой был неизменно тот же, вечно размышлял о чем-то, что, казалось, постоянно занимало его мысли, и страшно сердился, когда я отвлекал его от них.